Глава 6. Они выпили за парней, на которых держится армия, а значит, вся страна. Философски помолчали и снова выпили. Дозы коньяка были ничтожными, поскольку Истомин всегда придерживался принципа: не нужно русского отучивать пить, ибо занятие это бессмысленное. Наоборот, его с самого детства следует учить пить. Вот и в данном случае рюмки с коньяком представали всего лишь в роли ритуального реквизита. Как я уже сказал, майор, не исключено, что после полной раскрутки кто-то станет называть тебя, решил Истомин, что самое время перейти на «ты», крестным отцом Крыма. Но ты всегда должен помнить, Крым, конечно же, твой, однако ты сам, да-да, ты, Курбанов, в свою очередь, предельно наш. В этом-то и заключается формула гильотины. «Формула гильотины — это доходчиво, мазурка при свечах», — признал Виктор. А тем временем Истомин выдержал паузу и уже в совершенно ином тоне продолжил. «На голом месте и с голыми руками такие дела не затевают. Поэтому лично я свой первый взнос в наше предприятие уже сделал. Какой именно, узнаешь о нем в Крыму на базе. Понятно, что понадобятся новые солидные взносы, нужны будут солидные финансовые и физические вложения. Поэтому запомни, если тебе не удастся взять в свои руки Крым, придется брать тебя». «Исходя из все той же формулы гильотины», — молвил Курбанов, по-армейски взбодрившись. «Причем очень скоро ты по-настоящему поймешь, что именно за ней сокрыто», — подался к нему через стол Истомин. «Все еще только начинается. Вернувшись в Крым, сразу же легализуйся, точнее легализуешься после того, как разрешится известная тебе проблема Доровской резиденции. Но с первого же дня аналитически прощупывая обстановку на всем полуострове». «С Доровской резиденцией все ясно. Неясно, каковой вам видится моя легализация». Курбанов обязан был задать этот вопрос, причем задать именно сейчас, именно здесь. Потом случая может и не представиться, а для него это было самым сложным решением. «Не волнуйся, майор, она уже видится», — многозначительно произнес Истомин, что в переводе с его языка означало: «Об этом наши люди тоже позаботились». «Не скрою, это вдохновляет», — вежливо склонил голову Курбанов, не требуя разъяснений. «Прежде всего хочу утешить, что у тебя появится надежный советник и помощник. Верный как пес, крупнейший специалист. Мы вызвали его из Туркменистана, где он прошел надлежащую школу, был советником известного тебе туркменбаши и даже сумел войти в круг лиц, приближенных к самому туркменскому правителю. Вряд ли ты способен представить себе, что это за путь. Даже фантазии на эту тему даются европейцу с большим трудом. Следует полагать. Образно говоря, это путь, бредя по которому, путник завидует тем, кто в эти минуты разгуливает по минному полю. Правда, он сорвался. Вернее, его сорвали отсюда из Москвы по глупости некоторых наших партноменклатурщиков. Но мне удалось достать его из петли, из ада, из кишащего кобрами нужником. Крым тот же полувосток, в нем много людей, прошедших школу Востока, прибывших оттуда на свою историческую родину. А посему этот советник будет незаменим. Тем более, что он вообще незаменим. Ему нет цены, даже если исчислять ее бокалами яда. Я признателен вам, полковник. В последнее время Курбанов всегда обращался к подчиненным и старшим так, чтобы как-то незаметно упускать слово «товарищ». Это он должен быть признателен и служить, служить, служить. Речь идет о старшем лейтенанте, о котором мне говорили накануне отъезда в Крым. О старшем лейтенанте? Имеешь в виду Бродова? Так точно. Этого красавца действительно не мешало бы заполучить. Однако сначала его следует извлечь из ада, в виде которого предстает камера смертников одесской тюрьмы. Все настолько серьезно, Мне уже пообещали, что этого мерзавца забулдыжного, умудрившегося встрять непонятно во что, из преисподней достанут. И тогда уж я кретина этого. Но запомни, Бродов по кличке Смертник всего лишь твоя тень. Как говорится, твоя отрава в перстне и кинжал в рукаве. Пока же рядом с тобой появится уже немного известный тебе человек». Истомин нажал на невидимую Курбанову кнопку и произнес: «Лейтенанта Рустемова ко мне». Курбанов лениво, без особого интереса, перевел взгляд на дверь. В ту же минуту она отворилась, и в кабинет пружинистым тигриным шагом вошел человек, сопровождавший майора из Симферополя. «Так вы и есть тот самый лейтенант Рустемов», — поднялся ему навстречу Виктор. «Так уж случилось», — сдержанно ответил тот. «В миру Рустем Ромал», — представил его полковник, предложив присесть теперь уже обоим. «А еще в миру, Ромал, это твой майор Посох, твоя рука на отсечение и голова в кустах, твоя удавка для всех, кто осмелится». «Понятно», — неуверенно как-то произнес Курбанов. «Ромал», — помахал полковник длинным жилистым пальцем властелина, прежде чем нацелить его на Курбанова. «К тебе обращаюсь. Вот твой хозяин, майор Курбанов. Отныне и навсегда служить ему, Курбанову, как кумиру, сотворять из него кумира, истреблять всякого, кто встанет на его пути, и закатывать всякого под асфальт, кто возомнит из себя на глазах у кумира. Эта рутинная работа мне знакома». «Еще бы!» — продолжил представлять его Истомин. «В Афганистане сержантом разведроты воевал, в Таджикистане внедрялся в банду атташанских сепаратистов, ну а в Туркмении, уже будучи произведенным в офицеры...» «Стоит ли ворошить прошлое, господин полковник?» — упреждающе проговорил Ромал. «К тому же столь основательно». «Вот и я говорю, что не стоит». Как ни в чем не бывало, согласился с ним хозяин кабинета. «От тебя, Ромал, требуется только одно, чтобы завтра, уже завтра, мир узнал о появлении на полуострове нового хозяина, Курбан-баши или Крым-баши, это уж как ты определишься, и чтобы мафия молилась на него, как на высшую власть, а высшая власть, как на мафию. Вот в чем его различие от всех остальных крестных по союзу разбросанных». «Как будет приказано, господин полковник», — с монашеской смиренностью и в то же время с достоинством заверил его Ромал. «Остальные инструкции ты получил». «Остальные получил и усвоил, господин полковник», — все с той же смиренностью подтвердил Ромал. «Как и ты, Курбанов». «Так точно. Сегодня же оба улетаете в Крым к своим кемерийцам, с которыми поступаете в полное распоряжение полковника Бурова. Сами понимаете, что на полуострове сейчас горячо, но это ненадолго. Перед отъездом на аэродром с вами в течение 2 часов поработают наши консультанты, которые уже томятся в приемной. Информация, которой они снабдят вас, бесценна. Не смею вас больше задерживать, господа бизнесмены и офицеры».